Несколько раз кричал я часовому, но все было тихо. Прислушиваюсь, только падение дождя, только шумок лопающих в речке пузырьков и журчание быстрины, пробивающейся сквозь рыболовную заколь, отвечало мне. Воображая, что голос мой не достигает ни до часового, ни до селения, погруженного в мертвый сон, я решился переправиться через реку во что бы то ни стало. Сон и усталость одолевали меня, и кроме того я был промочен с ног и с плеч. Так наши братья, дорожа подчас жизнью в случаях важнейших, где нередко выгоды и слава ожидают отважного, иногда готовы рисковать ею за один час успокоения, из одной нетерпеливости или прихоти. Речка была не широка, но глубока, и я решился перебресть ее по шаткому плетню заколи. Пудель мой переплыл первый и визгом звал на другую сторону. Зато я на силу мог согнать в воду коня. Он храпел и упирался, и бился даже на плаву. Между тем, как я осторожно переступал по сучьям, беспрестанно изменяющим ноге, он уздой тащил меня то вперед, то в сторону. На самой середине, где вода кипела через плетень, обманутой тенью я оступился и ухнул в воду выше колена. К счастью, другая нога удержала меня. Я кое-как справился и, хватаясь за верхи кольев, торчащих из воды, добрался до другого берега, хоть мокр, но жив. Едва ступил я на суходол, создания мечты моей рассеялись. Нет ни селения, ни зарядного ящика, ни часового. Все дичь и лес, и пустыня кругом. Но огонек точно мелькал между ветвями и согрел во мне надежду найти какую-нибудь избушку для приюта. Спешу туда, приближаюсь, и что же? То была ветхая униатская часовня с деревянным крестом наверху, и из-за ее-то маленького окошечка едва лилось слабое сияние лампады. Я привязал коня за угол и толкнул железом кованные двери. Они растворились, и глазам моим представился гроб, и в нем покойник, покрытый саваном. Как ни был я чужд предрассудков, но такая нежданная встреча неприятно изумила меня. Сама природа вложила в нас таинственный ужас при виде разрушения себе подобных и нас самих ожидающего. Но так как в свете нет вещей, которым не привыкло бы воображение, особенно подкрепленное неизбежностью, то, раздумав хорошенько, что ночевать под кровлею все-таки лучше, нежели мокнуть в грязи, что находка моя нисколько не чудесна, потому что и у нас, русских, и у литвинов-униатов выносят всегда покойников из деревень в церковь или в часовню. И, наконец, что мертвое тело есть не более как глыба земли. И, наконец, не побеспокоит меня своим соседством. Я стоически бросил свою мокрую бурку в угол и улегся как мог, закрыв плечи сухим углом ее и положил в голову пуделя, верного товарища в трудах и забавах. К удовольствию моему, почувствовал я, что небольшая печка, сложенная, вероятно, для разжигания углей в кадила, была топлена и разливала кругом приятную теплоту. Одно показалось мне странно. Из нее пахло жарким, а покойники, сколько мне было известно, не ужинают. Но чтец и караульщик могли, поминая покойного, не забыть и свое человечество. Так мудрено ли, что вздумали наутро упитать наемную печаль свою куском баранины? В этих мыслях начал я засыпать.